Глава 4. Судя по старательным уговорам, Маргарите поставили условие сверху заполучить согласие Игната. Либо она сама увидела в нем потенциал, при этом не упустив возможность наладить и собственную карьеру. Кедрову в целом было плевать. Он даже уважал женщину за деловую хватку и ум. Правда, и держать такое надо было ухо востро. Закончив со сладкими речами, начальница наконец начала обрисовывать фактические перемены в жизни сноходца. А их было более чем достаточно. В здание на днях заедет медицинский отдел. Уже появились первые технологии сохранения человеческой жизни при критических ситуациях в кошмаре. Игнат и другие талантовцы, продвигаемые в СМИ, будут достаточно ценны, чтобы их жизни стремились сохранить. Мужчина воспринял эту новость с осторожностью. С одной стороны, лишняя страховка – это плюс. С другой, слишком назойливого внимания хотелось бы избежать. Кажется, скоро заедет одна или несколько групп спецназа, уже имеющего опыт. Они проведут инструктаж здесь. Возможно, будут помогать вам в кошмаре. Они тоже станут суперзвездами Росталанта? Спросила пришедшая, присоединившаяся к обсуждению Кротова. «Нет», — поморщилась Маргарита. «Хотя зря. Военные довольно популярны сейчас. Но мне сказали, что им запрещено мелькать в СМИ. Да и не до этого им будет». «Обучение нас — не единственная их цель». Игнат, кажется, уловил что-то еще в этой новости. «Верно», — ответ начальницы оправдал его догадки. И даже не самое главное. А что они еще будут делать? Катя, кажется, заинтересовалась спецназовцами. Вы, может, не знаете, в СМИ эту тему замалчивают, чтобы не нагонять панику. Но обстановка в области и стране начинает накаляться. О чем вы? Недоумевала Кротова. О ЧП, связанных с применением сил, ответил догадавшийся Игнат. Как я понимаю, главной задачей оперативных групп будет работа по особым инцидентам, верно? Именно. Несмотря на всю мишуру, Росталанту уже надо начинать работать. И, кстати, об этом. Скоро начнется прием граждан. Мы, наконец, перейдем в штатный режим. Разумеется, в 21 веке подача каких-либо жалоб и обращений от народа работала и через госуслуги. Однако для многих было надежнее прийти и обратиться лично. Организация должна взять на себя работу с новообразованным паранормальным пластом жизни общества. «Мы тоже будем работать с людьми?» — спросил Игнат. «Не знаю точно. Вряд ли вам это вменят в постоянные обязанности. Но периодически появляться придется, особенно если продвижение медийного образа пройдет успешно». На этом инструктаж закончился. Маргарита хотела опять потащить их в отдел кадров и в очередной раз перезаключить трудовой договор, но тот еще не был готов. При такой нетривиальной работе шаблонный документ уже не подходил, а разработка нового требовала времени и помощи юриста. Да и список обязанностей все еще был плавающим. Игнат, наконец, получил свободное время. Держать руку на пульсе событий, конечно, важно, но еще важнее заниматься своим развитием. Тем более в последнее время как раз начал вырисовываться более понятный путь развития. А сила была очень нужна, ведь амбиции росли куда быстрее. Вернувшись в номер, он не терял ни минуты, разделся и лег на кровать. Сделав вид, что собирается спать, Кедров обратился к источнику хаоса. Удержав напор беснующейся первой стихии, он заглянул в нее и вскоре впал в беспамятство. Вокруг была лишь темнота, подсвечиваемая тусклым сиянием фиолетовых растений. Применив взор, Игнат встал, оглядывая кругу. Убедившись в безопасности, подошел к шкатулке. Та лежала на прежнем месте, где он ее и бросил, умирающая от отравления хаосом. Подойдя, сноходец проверил, что драгоценный груз никуда не делся. Бережно спрятав коробочку в небольшой нише у основания врат, нашел взглядом убитую тварь. Вернее, то, что от нее осталось. Он вспомнил, что в момент решающей атаки не сдерживался, выдав действительно впечатляющую мощь. На месте монстра концентрированный хаос оставил небольшой кратер. В нем до сих пор кипел биологический бульон, оставшийся от тела. Внимание сноходца привлекли две светящиеся сферы, парящие в воздухе. Дар когтей. Телесный тип. Позволяет отращивать на конечностях когти из особой энергопроводящей ткани. «Спасибо, обойдусь», — подумал Игнат, вспомнив здоровенные острые клинки на лапах твари. «Превращаться в росомаху мне рановато». Неизвестно, сможет ли пользователь такого дара возвращать свой внешний вид к исходному. Вполне возможно, он будет вынужден всегда жить со здоровенными когтями на руках и ногах. Мужчина перевел взгляд на другую сферу. Дар телесно-двигательной пластичности. Телесный тип. Улучшает элементы двигательных способностей организма. А, как же удобно с пояснениями. Почти как в игре. Игнат вспомнил, что тварь словно не двигалась, а перетекала из одного движения в другое, как вода. Способность однозначно интересна. Да, его тип развития был направлен в несколько другую сторону. Если вспомнить те же компьютерные игры, то сноходца можно было бы отнести к магическому классу. Однако это совсем не виртуальная реальность. Способность резво двигаться может банально спасти мне жизнь. После долгих раздумий Игнат принял решение. В первую очередь подхватил дар когтей. Светящаяся сфера растворилась, лишь коснувшись кожи. Сноходец прислушался к источнику, наблюдая за поглощением. Ранее он забрал несколько десятков даров, чтобы улучшить его с 3-го до 5-го уровня. Для преодоления порога и получения 6-го, похоже, придется постараться. Источник поглотил способности и почти не изменился. Не сказать, что это плохо. Игнат пока был просто не готов пережить еще одно улучшение частицы первой стихии. Следующим делом Кедров прикоснулся к дару телесно-двигательной пластичности. В отличие от предыдущего, он не дал источнику пожрать его. Вместо этого светящаяся светло-зеленым сиянием сфера нашла свою орбиту и закружилась вокруг хаоса в центре груди. Да, он все же принял решение оставить эту добычу себе. На этом награда с убитого монстра закончилась. Игнат решил наконец потратить энергию. Помимо той, что получил за тварь, имелось еще немного, оставшейся после битвы в подземном ангаре. Ведь на счету Кедрова были погибшие сноходцы. Вспомнив неприятный эпизод, он нахмурился. Убийство людей не было приятным делом, но Игнат не был наивным мальчишкой. Там, где сталкиваются интересы, касающиеся выживания, смерть будет всегда. Или ты, или тебя. Вернувшись к вратам, мужчина присел на каменной площадке в позу лотоса и вновь обратился своим внутренним взором в себя, оценивая количество доступной для улучшения даров силы. Похоже, от убитого монстра ее перепало немало, да и сама она ощущалась более плотной. «Сильнее твари, больше ей энергии». Это было логично и справедливо. Убивающий более опасных противников хаосит будет быстрее развиваться. Он задумался над тем, что стоит улучшить в первую очередь. Самым важным элементом его силы, если не считать первой стихии, был взор стяжателя. Однако пока что он полностью закрывал потребности Игната. В совершенствовании не было нужды, да и потребует она очень много энергии, сноходец отчетливо ощущал это. Зато некоторые сражения показали, что Кедрову начинает не хватать базовых возможностей человеческого тела. Враги становились все быстрее, сильнее, ловчее. Игнат банально не успевал реагировать на их действия. Особенно стал критичным последний бой. Решив, он начал вливать силы в дар телесного развития. Оказавшись прожорливым, тот сначала улучшился с 4-го до 5-го уровня. Настало время преодоления барьера и подгонки под себя. Кедров задумался, выбирая, какой вектор задать. Наконец он решил концентрироваться именно на развитии мышления. Быстрее воспринимать, обрабатывать информацию и находить решения. Все это было во власти именно телесного аспекта, так как мозг являлся также физическим органом. Мысленно задав волевое желание, он начал вливать силу. Энергия стала уходить. Наблюдая за ее оттоком к сфере дара, мужчина с тоской подумал, что улучшений будет не так много, как он рассчитывал. Прошло 20 минут. Поток силы продолжал питать сферу дара. Наконец, будто наполнившись, она резко вспыхнула ярче и изменилась. Игнат тут же применил идентификацию, желая понять, правильно ли у него вышло. Дар улучшения нервной системы и мозга. Позволяет улучшать характеристики нервной системы и ее центрального органа, головного мозга. О, пожалуй, неплохо. Кажется, я получил именно то, что хотел. Кедров специально ограничил вектор, чтобы получить способность, сконцентрированную на развитии мышления. Ну а новый дар телесно-двигательной пластичности должен стать подспорьем для тела. Оценив остатки энергии, снаходец занялся его улучшением, подняв сразу на 3-й уровень. На этом энергия подошла к концу. «Дело сделано, фух», — негромко произнес Кендров и встал на ноги, разминаясь. Телесным дарам требовалось время на подгонку тела. Скорее всего, в ближайшее время будут ощущаться недомогания. «Получу ли я какие-то навыки? Или они будут работать в пассивном режиме?» Чтобы получить ответ на эти вопросы, придется подождать. Игнат осмотрел подземный кратер. Здесь по-прежнему все было без изменений. Лишь тишина и туман, подсвечиваемый тусклым сиянием фиолетового мха. Напоследок, бросив взгляд на портальную арку, мужчина решил закругляться. Не хотелось, чтобы его дневной сон привлек внимание. Игнат и так потратил уже достаточно времени. Быстро сконцентрировавшись на источнике, он покинул кошмар. Проснувшись, посмотрел на телефон. Его сон длился около часа. Все прошло спокойно, пропущенных звонков не было. Ощущая, что снова вспотел, пока спал, Кедров направился в душ. Наконец-то появилось время отмокнуть как следует. Наслаждаясь тугими струями горячей воды, он заглянул в профиль характеристик. Кедров Игнат Александрович. Проводник хаоса. Уровень силы. Легионер. 7-й уровень. Дары и особенности. Источник хаоса. 5-й уровень. Дар очищения восстановления тела. 2. 3-й уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга. 2. 1-й уровень. Взор стяжателя. 1-й уровень. Дар телесно-двигательной пластичности. 3-й уровень. Способности. Извлечение знаний, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический. Взор. Статус. Легкая усталость. Уровень силы 6-го поднялся на 7-й. Заметил еще одно изменение Игнат. Осмотрев остальные показатели, он испытал удовлетворение. Пусть и медленно, но силы росли. Но до серьезных возможностей еще очень далеко. Снаходцу было интересно узнать, каких возможностей он сможет достичь. «Главное — выжить», — произнес он, выходя из душевой кабинки. Рядом в стену было вмонтировано большое удобное зеркало. Кедров невольно подошел к нему, рассматривая отражение. С удовлетворением он отметил, что физическая форма не просто вернулась в состояние до инвалидности. Нет, она уже достигла куда лучших параметров. Похоже, работал дар телесного развития. До перехода на новый уровень я как раз задавал вектор на улучшение общего состояния. Он перевел взгляд на свое лицо в зеркале. Кожа на нем разгладилась от морщин и избавилась от дефектов. Исчезли синяки под глазами. Это будет кстати, если он начнет мелькать на публике. В остальном на смазливую мордочку ему было плевать. Игнат посмотрел на чистую кожу. Таинственное существо, гость, не зря говорило, что хоть сознание людей пребывает в хаосе, их тела подчиняются порядку. Напитанный первой стихией кристалл, использованный после боя, положительно сказался на его здоровье. Развеялись все последствия критического загрязнения. Освежившись, оделся и покинул ванную комнату. Настроение было хорошим, На душе царило удовлетворение. Никто его не дергал и не тащил чем-то заниматься. С неким удивлением Игнат понял, насколько он отвык от наличия свободного времени, что не знает, как его занять. «Точно. Надо понять, что там с этим интервью». Прошло уже 2 дня с момента, как людям показали ту самую запись. Вчера Кедров узнал, что она набирает популярность. Однако самочувствие было столь ужасным, и разум отбросил этот факт как малозначимый. Кедров открыл браузер, но поймал себя на мысли, что не знает, куда загрузили видео, и как вообще узнать о результатах. Кажется, первое продвижение шло не на всю страну, а скорее по области. В этот момент мужчина заметил иконку сообщения в Телеграме. Это вызвало удивление. Он давно уже был, как тот полковник из песни, которому никто не пишет. Открыв приложение, Игнат заметил, что писала та самая Аля, симпатичная журналистка, с которой он познакомился перед интервью. Кликнув, мужчина открыл диалог. «Аля. Приветик. Интервью мы уже залили, а то ваши боссы заколебали. Все быстрее им надо. Вот ссылки. Посмотри, кажется, вышло неплохо». Это были первые сообщения, отправленные еще позавчера вечером. Однако Игнат на них не ответил и даже не посмотрел. Кажется, девушке это не понравилось. Она написала уже следующим днем, то есть вчера. «Ау, ты где там? Видосы ваши смотрят и смотрят хорошо. И главное, чекни комменты. Все интересуются не этим дядей-олигархом, а тобой. Тобой! Как думаешь, благодаря кому все? Разумеется, мне. Цени королеву хайпа Алю». Другие сообщения пришли вчера вечером. «Эй, это уже начинает бесить. Меня давно так не игнорили. Напиши, как увидишь. Лучше не раздражай меня». Больше она не писала, но зато был пропущенный звонок, совершенный буквально час назад. «Ну прям пикап-мастер». Охмурил девушку, даже и палец о палец не ударив. Кликнув на диалоговое окно, он напечатал ответное сообщение. «Привет. Был ужасно занят в кошмаре. Только сейчас увидел, что ты писала. Сейчас посмотрю ваши подкасты». Он кликнул на ссылки, предложенные девушкой. Само видео Кедров лишь мельком пролистал, остановив на моменте демонстрации силы. Получилось и правда зрелищно, и без всякого монтажа. Несмотря на то, что хаоситов на Земле уже предостаточно, большинство из них были слишком слабы, чтобы показать что-нибудь красивое и впечатляющее. Те же, кто развился достаточно, в телевизор лезть не торопились. Демонстрация силы Игната была действительно одним из самых интересных роликов. Неудивительно, что он привлек внимание. Пролистнув комментарий, мужчина увидел подтверждение слов Али. Большинство пользователей обсуждали именно паранормальные способности. Про Вениамина Петровича, которому была уделена большая часть эфирного времени, вообще не вспоминали. Наоборот, кто-то даже возмущался, что бесполезному старику уделили все внимание. Завибрировал телефон. Мазнув пальцем по экрану, Игнат увидел, что пришло ответное сообщение от Али. Он вновь открыл окно диалога. «Ну, наконец-то! Невежливо заставлять девушку ждать. Прочитав, Кедров не понял. Или она всегда такая экспрессивная, или слегка пытается манипулировать? Разумеется, он никакой вины признавать не собирался, ибо и правда не нашел времени и возможности ответить. «Говорю же, был занят. Видосы посмотрел. Все круто. Слушай, у меня просмотры крутятся, как бешеные. Личку разрывают. Все хотят видеть тебя. Надо срочно снимать новые видосики, пока тема не остыла». «А, вот в чем дело», — произнес он, понимая, что рановато начал хвалить свои пикаперские навыки. Похоже, Аля увидела в нем курицу, несущую золотые яйца, и хочет подняться на интервью. Впрочем, ничего плохого Игнат в этом не заметил. Это был реальный мир, где люди в первую очередь искали что-то для себя. Особенно самодостаточные, вроде Али. Не аниме, где сисястые девки будут любить героя просто за то, что он есть. «Ну, что думаешь?» «Слушай, меня взяли в оборот в конторе. Я спрошу своей начальницы, могу ли заниматься самодеятельностью». Ответил он осторожно, оставляя для себя пути отхода на всякий случай. Особо тратить на все это время не хотелось. «Ну, бля, это та грымза, которая на меня наезжала? Если да, то трындец». «Нет, не она, но в чем-то похоже. Сильная и независимая, как и ты». «Чего сразу так? Я вообще-то не фемка какая-то. Просто увлекающаяся натура. Ну так что, прощупай там почву и напиши. Говорю же, надо работать, пока аудитория горячая». «Я понял и ценю твои отношения. Как узнаю, напишу, спасибо». «Спасибо, не булькает. С тебя кафешка, а лучше рестик». Кедров лишь усмехнулся. События вокруг в последнее время все набирали темп.